Глава 3. Простая классовая война. Вот нам говорят, что нужна война до победного конца. А вот зачем нам война? Я обратился к одному из рабочих. Вот тебе она нужна? Да нахрена она мне? Вот именно, вам она не нужна. Ни рабочим она не нужна, ни крестьянам. Она нужна только буржуям, которые на ней наживаются. Поэтому надо подняться против этой власти. Я выступал на митинге на одном из заводов Выборгской стороны. Если уж вступил в анархисты, то надо это дело отбивать. Благо я читал про методы Троцкого и Гитлера и говорить на публике умел. Мы, анархисты, с красными не ссорились. Работяги отнюдь не поддерживали временное правительство. Собственно, имелись две силы, которые были на Выборгской стороне популярны – анархисты и большевики. Остальные сюда даже не совались. Иногда я с большевиками сталкивался. Мы относились друг к другу как две спортивные команды на соревнованиях. Я это хорошо понимал. В молодости я занимался горными лыжами в спортивном обществе «Спартак». А при советской власти были спартакиады, в которых участвовали все предприятия, которые числились в этом обществе. И каждому хотелось победить. У тамошних начальников были за это какие-то пряники. Так что они делали? Нас, серьезных спортсменов, распихивали по командам их предприятий. Нам-то что? Лишний раз прокатиться и выяснить, кто круче. Так вот, с большевиками мы общались точно так же, как я со своими ребятами на соревнованиях. Каждому, понятно, хочется победить, но ребята-то свои. Вообще-то, когда мы с большевиками сталкивались, было весело. Рабочие явно смотрели на это, как на бесплатный цирк. Но тут-то против меня большевики были слабоваты. Я участвовал во множестве дискуссий, как телевизионных, так и реальных, и отлично знал, как тут действовать. Главное не доказать свою правоту, а обгадить оппонента. Но все шло, в общем, в рамках мира и дружбы. А я стал совсем уже не тот. Я отложил в сторону свой костюм, надел джинсы, которые тут воспринимались совершенно спокойно, штаны из дерюги, обычное дело. Кроме того, я надел свою пролетарскую кепку, а также купил желтую кожаную куртку, которая тут называлась шведской. В этом времени из штатских в кожанках ходили представители разных продвинутых технических профессий, например, машинисты. И это не только водители паровоза. На каждом заводе имелась паровая машина, которая приводила в движение станки. Станков, работающих от электричества, я пока что здесь не видел. Вот машинисты эти паровики и обслуживали. Работа была денежной, так что я в своей кожанке выглядел как квалифицированный представитель рабочего класса. Среди анархистов я уже получил кликуху «американец». Стоит рассказать и о других делах. Когда я припер в свою комнату печатную машинку, то тут же отправился за учебником грамматики. Прочитав его, я долго и грязно ругался матом, а потом проникся большим и светлым чувством к большевикам, которые, придя к власти, отменили старую орфографию. Нет, ну это ж надо. В мое время особо глупые рекламщики ставили в конце слов дурацкие и совершенно никому нафиг не нужные ери. Но с этим-то знаком можно разобраться, вбивая его в конце слов, заканчивающихся на согласную и все дела. Но я обнаружил 15 правил, которые усложняли правописание по сравнению с тем, которое я знал. А я, между прочим, стопроцентно грамотный. Я не из того быдла, которое не знает разницы между «не» и «ни», и не знает, где их писать вместе, а где раздельно. А вот тем не менее. Особая головная боль оказалась с буквой «ять». Она вообще не подчинялась никаким правилам. Где-то ее, суку позорную, надо ставить, а где-то нет. Ну что ж, питерские журналисты и не с таким разберутся. Так что я стал писать статейки в петербургский листок, что приносило мне некоторый доход. Благо, там я тоже проходил как американец, а иностранцев в России чего-то любят. Да, Светлана стала моей любовницей. Не сразу, не те времена, но тем не менее стала. А еще я наведался на комендантский ипподром. Дело-то в чем? Хотелось немного подучиться в таком деле, как езда на коне. Я, в общем, умел ездить верхом. Был у меня друг, который держал лошадей. Он зарабатывал тем, что предлагал их гражданам для проката. Но на самом деле он был вроде Невзорова, двинутый лошадник. Так что друзей он всегда приглашал покататься. В общем, я в седле более-менее сидеть умею. Но хотелось большего, ведь по легенде я из Техаса, то есть ковбой. На самом-то деле и в эти времена не все техасцы были наездниками. Рабочие нефтяники, возможно, вообще к лошадям не приближались. Но ты это попробуй объяснить людям, воспитанным на Карле Мае. Карл Май. Немецкий автор очень популярных в начале 20 века романов про индейцев. Уже в другое время, в ГДР, по его романам сняли фильмы, и герой этих произведений, благородный индейец Виннету, стал популярен в СССР. Самое смешное, что Карл Май побывал в США лишь в очень преклонном возрасте, да и то не бывал дальше восточного побережья. То есть он писал о том, о чем понятия не имел, но народу нравилось. Вот я и собрался на комендантский ипподром. Тоже было открытие. Я, разумеется, знал о знаменитом аэродроме, но вот об ипподроме и не слыхал. Комендантский ипподром был разобран на дрова во время блокады. Впоследствии не восстанавливался. Главный герой об этом не знает. Этот самый ипподром находился в районе, в котором я жил в свое время. До него пришлось долго ехать. Для начала на трамвае за номером 23 до Приморского вокзала. Оказалось, что в эти времена в Сестрорецк ведет абсолютно своя частная линия, вообще не сообщающаяся с главной, которая Питер-Гельсингфорс. А другая ветка этой линии была на Озерки, где имелась и станция главной дороги. Нет, большевики правы, такой бардак надо прекращать. Но так или иначе, я доехал на поезде до станции Скачки. Ипподром находился примерно посередине Коломяжского шоссе и улицы Матроса Железняка в моем времени. Вход был там, где находится место последней дуэли Пушкина, но там еще пока не стояло памятника. Я-то эти места хорошо помню. Мы в школе тут бегали на занятиях по физкультуре. Я обошел огромное здание ипподрома и уперся в конюшню, над которой висел плакат «Прокат лошадей». Возле нее находилось нечто вроде полосы для конкура, а рядом стоял пожилой, седой мужик с явно военной выправкой и усами лишь чуть поменьше, чем у Буденного. Я договорился о прокате на 2 часа, и мужик вывел мне гнедого коня. И тут снова пошла память моего тела. Я проверил подпругу, потом взлетел в седло и поехал. Мой реципиент ездил классно. Кони вообще-то сильно западлистые ребята. Они всадника пробуют на слабость. Хотят скинуть и так далее. С ними надо побороться. А вот этот подо мной шел ровно. А я разошелся, попробовал разные аллюры, а потом даже рискнул прыгнуть через один из барьеров. Накатавшись, я сдал коня хозяину. А он спросил: «Простите, господин, а где вы учились верховой езде? Я вижу, что вы не любитель, но ваша посадка не похожа ни на кавалерийскую, ни на казацкую, ни на черкесскую. Уж я-то знаю, я вахмистр, 15 лет служил сверхсрочником в драгунах». Ах, вот они откуда эти усы. Буденный ведь тоже служил на сверхсрочной в драгунском полку. Мода, наверное, у них была такая. «Ну, так я в Америке, в Техасе был, там и научился». «Тут-то вижу что-то знакомое. Буффало Билль. Видал я его в Питере». «Давайте не будем говорить про эту мразь». Буффало Билл. Авантюрист, охотник. Участник геноцида индейцев. Написал про свои подвиги несколько книг. Впоследствии создал цирковое театрализованное шоу «Дикий Запад», с которым бывал и в России. Именно об этом идет речь. У автора, как и у главного героя, этот тип вызывает омерзение. «Ну, не будем так не будем. А ты мне, парень, понравился. Из тебя выйдет хороший кавалерист». В общем, я получил половинную скидку на использование коня вахмистра Щербины. Его мотивация понятна. Когда ездит человек, который умеет нормально держаться в седле, это своего рода реклама. Но это личное. А по большому счету... 20 апреля, строго по графику, разразился политический кризис. Кадет Милюков провякал, что Россия собирается продолжать войну. А оно было кому-то надо? Правильно, оно было никому нафиг не надо. Так что мы все вышли на улицу. Но у наших ребят, шедших под черным флагом, было мое ноу-хау. Дело в том, что анархисты, с которыми я связался, были, в общем, нормальными ребятами. Они не только говорили о политике, Ребята очень близко сошлись на этом деле и любили попеть. Это в мое время поют только после очень большой выпивки. А в данное время хоровое пение было нормальным коллективным досугом. Кстати, я столкнулся тут с пластом культуры, о котором ранее совершенно не знал, с рабочими песнями. Почему-то их даже при СССР не исполняли. Возможно, потому что больно уж они были мрачные. Слушая эти песни, я окончательно расстался с иллюзиями про Россию, которую мы потеряли. В людях накопилась такая ненависть. Я начал понимать, что стране еще повезло, что победили большевики. Вот эти ребята готовы были разнести все до основания. А я подсуетился. Исполнил написанный через 10 лет гимн Рабочего фронта. И так как все мы люди, не дадим бить нас в лицо сапогом. Никто на других не поднимет плеть и сам не будет рабом. Марш левой, два, три, марш левой, два, три, встань в ряды, товарищ, к нам. Ты войдешь в наш единый рабочий фронт, потому что рабочий ты сам. Песня понравилась. Еще бы она не понравилась. Это одна из лучших в истории левых песен. И вот с этой песней мы вышли. А произведение-то немецкое, а у немцев все общественно-политические песни маршевые. Ну вот такая у них народная традиция. Любят ребята маршировать. Даже в мое время группа «Рамштайн» — это маршевая музыка. Так что мы как-то начали идти в ногу. А потом эту песню подхватили в других колоннах. Мы исполняли ее уже не помню сколько раз. Нашелся и какой-то оркестр, который подключился на ходу. Так что громыхающие сапогами демонстранты выглядели серьезно. Я что-то такое читал, что Корнилов во время апрельского кризиса хотел стрелять в колонну рабочих. Так вот в эту колонну он точно бы не посмел. И не стреляли. Но ничего особенного не произошло. Прошли себе и прошли. Мало ли я в своем времени бывал на демонстрациях. После демонстрации ко мне подбежали какие-то граждане с духовыми музыкальными инструментами. «А вы не можете отдать нам ноты этой песни?» Нот я не знал. В школе учительница музыки пыталась нас им научить, но без особого успеха. Так что для меня эти значки являлись китайской грамотой. Но они как-то разобрались и без нот, и удалились, наигрывая великую песню рабочего движения. Вообще-то, эта жизнь мне очень понравилась. В свое время я ездил автостопом и проехал весь СССР. От Львова до Владивостока. Так что я вроде как вернулся в свою юность. Ведь в чем главный принцип автостопа? Всегда иди вперед. А там что выйдет, то выйдет. Это и есть свобода. Вот и я снова ощущал себя как на трассе. Кого мне бояться? Кого мне жалеть? Придя на анархистскую тусовку, я обнаружил там очень мрачные настроения. Причина была вечной. Финансы пели романсы. А нужны они были для проекта по созданию общей анархистской газеты. В общем, ребята были в мрачном настроении. «Может, это экспроприацию сделать?» — подал кто-то голос. «Петросовет против эксов, а против него не попрешь». Тут я просто не мог молчать. «Ребята, а среди вас есть тот, кто может на своем предприятии поднять рабочих на забастовку?» «Я могу», — отозвался белокурый крепыш Андрей. «А что у вас там за дела?» «Ну так, вроде выгодный заказ получили». «Ну тогда начинай мутить забастовку». «Вот Петербург забастовался, по всем заводам тишина. Не слышно шума стоп машина, и нет рабочих у станка. Управляющий заводом Николай Антонович Волобуев находился в очень раздраженном состоянии. Нет, ну вот что в самом деле происходит? Получен хороший заказ, за который уже взятку заплатил 100 тысяч. А тут намечается забастовка. Если завод встанет, убытки будут просто чудовищными. Прерывая его мысли, в дверь вошел странный, очень загорелый человек в черном костюме. «Добрый день, я представитель профсоюза «Индустриальные рабочие мира». «Индустриальные рабочие мира» – революционная синдикалистская организация, весьма влиятельная в тот момент в США. Она позиционировала себя как международная. В реальной истории в России имелись немногочисленные первички. После Октябрьского переворота они примкнули к большевикам. Мне ваши рабочие доверили представлять их интересы. Мы выставляем следующие требования. Гость протянул бумагу. Волобуев прочитал и схватился за голову. Рабочие требовали все и сразу. Но вы представляете, что это невозможно. А вот вы им и объясните. Рискните, усмехнулся гость. Что-то в повадке визитера было не то. Он явно чего-то ждал. Волобуев вздохнул и спросил. «Сколько вы хотите?» 50 тысяч наличными и прямо сейчас. Деньги я получил. Даже на 5 тысяч больше. Лишнюю пятерку я без комплексов распихал себе по карманам. В конце концов, я не нанимался бороться за рабочее дело за бесплатно. 50 штук мы располовинили между местными профсоюзами и анархистами. Более всего я боялся, что у ребят сорвет крышу от таких денег. Но ничего, все было нормально.